Глава 28. Последний шаг в портал. Алекс не знал, сколько уже времени он сидит вот так, уставившись в одну точку. Когда понял, на что смотрит, сердце кувыркнулось в груди. Портрет, написанный тушью, мама, папа и он сам, 5-летний малыш. Счастливые лица, радостные улыбки. Никто не подозревал тогда, что ему уготовано. Мир перевернулся с ног на голову. Нет уже ни мамы, ни отца. Вета писала это письмо через 25 лет после исчезновения Алекса. И кто знает, сколько еще минуло с той поры, когда она запечатала конверт. Вполне возможно, что нет уже на свете ни самой Веты, ни ее сына. Быть может, прошли 10 лет, и давно уже пройдена грань, за которой скорбь превращается в историю. Алекс не мог оплакивать маму. В его сердце она была жива, как и отец, и он не мог похоронить их. Все казалось диким, абсурдным, ненастоящим. Пустота. Какая пустота? У его ног разверзлась пропасть наподобие той, в которую когда-то едва не упала Кайра. Откровения Веты потрясли Алекса. То, сколько лет она любила его, то, как старалась быть рядом, поддержать его родных, невозможно было до конца осознать, постичь. Человек, которого Алекс едва знал, прожил жизнь с его именем на устах. Чем он заслужил такую преданность и верность? Да, Веточка, все правда. В тот вечер я наконец-то прозрел и понял, какое ты сокровище. Мне хотелось пригласить тебя на свидание, и я так и сделал бы, если бы вернулся. Алина не стоила твоего мизинца, но слишком поздно я это понял, а теперь уже ничего не исправить. Одного лишь Вета знать не могла. Алекс медленно, как глубокий старец, встал с дивана, подошел к рюкзаку. Она думала, что их с мамой спасательная миссия заведомо обречена на неудачу, знала и все же, как и мама, не прекращала попыток. Но Вета ошибалась. Алекс вытащил проектор, поставил на стол. Теперь у него и есть и то, и другое, и проектор, и проекция. Достаточно включить проектор, вставить внутрь тоненькую пластиночку, и через мгновение перед ним откроется портал. Тот, который ведет его наружу. Сколько раз Алекс мечтал об этом. Надежда умирала и вновь воскресала, как птица Феникс. Вера жила в душе вопреки всему. Теперь же Алекс чувствовал лишь опустошение. Не было ни терпения, не бежал по венам адреналин, разгоняя кровь. Тишина. Мертвая тишина в душе. Нет, он не перегорел. Едва обнаружив надпись «Возвращайся, Алекс», воспрял духом. Но теперь, когда узнал, что никто не ждет его, никто не встретит дома, что привычный ему мир, а вместе с ним родные, друзья, давно канул в лету, Алекс не мог решить, стоит ли возвращаться. Ладно, что думать и гадать? Как знать, может, проектор уже сломался. Было дело, он швырял рюкзак на землю, ронял его, попадал с ним под дождь. Алекс скользнул пальцами по поверхности устройства. Пара секунд, и он увидел знакомый, неоновый, голубовато-розовый свет. Проектор был исправен. Верхняя часть его после включения сделалась прозрачной. Внутри что-то переливалось, мигало. Алекс вспомнил сотрудника лучших путешествий, который надел перчатки, извлекая проекцию из конверта. «Мы не будем миндальничать», — подумал он, — «да и перчаток нет». На ум пришла неудачная попытка Кайры покинуть пространственную зону. Девушка полагала, что у нее ничего не вышло, поскольку она была в мертвой проекции. Здесь же не было не то что материального объекта, но даже и обычного воздушного пространства. Меня со всех сторон окружала пустота, ничто. Вспомнились ему сказанные Кайрой слова. На этот раз все должно получиться. Так что же... «Значит, я выйду?» — вслух спросил сам себя Алекс. И понял, что с самого начала это знал. Как бы то ни было, реальность — его мир, а пространственная зона — чуждая, чужая вселенная, в которой он застрял по воле случая. Там в любом случае не может быть хуже, чем здесь. Алекс вытащил из конверта крошечную, прозрачную перламутровую пластиночку и, держа двумя пальцами, ловко пристроил в специальное гнездо. 2-3 нажатия, и в стене открылся портал. Совсем не такой, какие отворялись тут, в пространственной зоне. В них ступаешь наугад, никогда не зная, что обнаружишь, попадая порой в ловушки. Этот портал был точно такой, как обычно, и открывается для заказчика с той, земной, реальной стороны. Не просто серебряный прямоугольник, призрачное зеркало, подернутое дымкой, а самая настоящая, живая и реальная картина. С замиранием сердца Алекс увидел высокие, до самого потолка стеллажи, на которых тесными рядами стояли книги. Разноцветные корешки, паркетный пол, фикус в катке. Еще немного, и он сможет ощутить специфический книжный запах, который всегда любил. «А как же Кайра?» — подумал он. «Алекс выйдет, она останется здесь. Получается, ему уже не суждено найти ее. Значит, он сдался?» Вместе с тем Алекс отлично понимал, насколько ничтожны шансы отыскать Кайру. Однажды они встретились, это произошло случайно. Но представится ли второй такой случай? Маловероятно. А вдруг оттуда, снаружи, это можно будет сделать? Мир изменился, наука шагнула вперед. Велика вероятность, что появится какой-то способ отыскать человека в пространственной зоне, да и лекарство от ее болезни тоже уже, наверное, найдено. «Мы встретимся, Кайра», — прошептал Алекс. «Не бойся, я тебя не бросаю». Он перевел дыхание, облизнул пересохшие губы, посмотрел на проектор. На нем загорелся сигнал, возвещающий о том, что теперь его можно выключить. Прошли несколько положенных минут, проекция библиотеки зафиксировалась. Он быстро отключил устройство, засунул проектор в рюкзак, отработанным жестом закинул рюкзак на плечо. «Ты ведь понимаешь, что все может пойти не так?» — спросил он сам себя. Да, он понимал. И сознательно шел на риск. Можно из реальности выйти в пространственную зону, используя проекцию. А получится ли из проекции открыть вход в реальность? Как ни крути, этого нельзя сказать наверняка. Но Алекс чувствовал, что готов. Решение было принято, и он не собирался менять его. Приблизился вплотную к порталу, задержал дыхание. «Верю», — проговорил он вслух, — «надо верить». И шагнул в портал, покидая пространственную зону. Конец первой книги.